Глава десятая. Лица цвета земли. «Кончики крыльев у ястреба черные», — сообщил я Юкуку, как только мы остались вдвоем среди кишащей народом рыночной площади. «А ну, понятно, какими ж еще им быть?» — с облегчением отозвался он. И после этого разговора, который оставил бы посторонних в полном недоумении, мы такими же загадочными фразами перевели торговый дом на режим предельной осторожности, потому что надо было продолжать работу, несмотря на фактически полный контроль над любыми нашими движениями со стороны господина Джоу. Предстояло перейти на новую систему сигналов, оборвать много налаженных каналов информации, шедшие к нам слишком прямыми маршрутами, и заменить их новыми, ждавшими этого часа в бездействии. По сути, следовало как бы выстроить из заранее заготовленных для такого случая бревен и камней запасной торговый дом, якобы никак не связанный с нынешним, а это означало много работы для Юкука и его людей. Вечером перед отъездом я со вздохом уселся на подушке недалеко от разгоравшихся перед ужином очагов Сангака. А Юкук, улыбаясь всеми морщинами, присел рядом. — Юкук, у меня голова идет кругом, — очень тихо признался я ему. — Загадок с каждым днем все больше, а вот разгадок мало. До этого дня мы действовали в темноте и на ощупь. А сейчас взошло солнце. Я вижу вокруг столько всего, что... И вот надо действовать, но нет времени думать. Скажи, что бы сделал на моем месте мой отец? — Ваш батюшка, — переспросила, наглядывая посетителей, заполнявших сиденье в ожидании ужина. — Он попросил бы принести ему кисть особого винограда. Помните, какой он любил? Темный, не изюм еще, но уже чуть подсохший, морщинистый такой виноград, висящий на грозди. Он ведь иногда ходил с вами сам выбирать его на рынке. Большое искусство. Он бы и ел этот виноград и давал отдых голове. Сейчас шестой месяц. Если буду ждать до осени с ее подсохшим виноградом, вздохнул я. Ну, давай. Посмотрим, что мы знаем. Только то, что события несутся вперед. Мы во весь опор несемся за ними и оставляем за спиной массу загадок. Это всегда плохо. Попробуем, господин, — потер он руки. Итак, самая старая загадка. Ваш предшественник. Мелек купил громадную партию войлока, — сказал я. Связь с войлока с созданием новой большой армии теперь очевидна, но не доказана, потому что возможны и другие варианты. И вот тут самое интересное. Зачем он собирался снабжать имперскую армию, которая готовится пойти походом на сагдийские города? Это что же наш представитель работал против нас? Не знал, что готовится поход? Да нет же, похоже, как раз знал. Далее он был убит карликом. Карлик, как мы теперь знаем, был нанят имперской службой по делам иностранцев, но не Джоу, ее главой, потому что Джоу за эту историю извиняется. Однако теперь понятно, почему Мелека убили. Потому что он знал или узнал о походе. — Не верю, господин, — улыбнулся Юкук. — Не доказано. Убит карликом, да, но нанять его мог кто угодно. Вот вам вариант. Мелек перехватил партию войлока, чтобы она не досталась будущей экспедиционной армии, и поэтому был убит кем-то, кому этот поход нужен. Еще вариант. Он узнал, для чего нужен войлок, уже после того, как закупил его. Так что сказать точно, за что его убили, мы пока не можем. А Джоу... То, что он извиняет за каких-то, как он сказал, глупых людей, так это еще не доказательство. Он не сказал прямо, что это сделали его подчиненные. Это только вам так показалось. Мы знаем лишь, что с вами он решил в итоге договориться, а почему — неизвестно. Что-то в его делах изменилось. Потребовался кто-то вроде вас. Джоу решил использовать ваши возможности. Какие, мы не знаем. Ну что ж, значит, Мелек купил по каким-то причинам войлок, а потом был по каким-то причинам убит. То есть тут мы не узнали ничего такого, чего не знали месяц назад, — подвел я итоги. Печально. Дальше ведьма Джоу. Ходят слухи о том, что она бегает по крышам. Их кто-то активно распускает в последние года два. Известно, что якобы костями ведьмы главари заговора пугали рядовых участников. Значит, есть какая-то связь между слухами и заговором. Эта связь возможна. И есть доказательства, что какой-то одетый ведьмой человек, очень хороший стрелок, на вид старик, но не обязательно, потому что уж очень быстро бегает, спас вас от карлика номер два. Мы также знаем, что этот человек вел за вами наблюдение даже ночью. Возможно, охранял вас. Зачем, неизвестно. Связи между первым, вторым и третьим фактами никакой. То есть почти ничего нового, все как и месяц назад. Но масса предположений. Согласен, кивнул я. Теперь заговор. Он существует. Идет набор чиновников в ряды заговорщиков. Заговор направлен против императора. Глава его, видимо, какая-то женщина. Влиятельная. Ее не видели, и имя ее неизвестно. Самое же для нас важное, что прямой связи между убийством Мелека и заговором пока не ощущается. И вообще, хотя заговор новый факт, но нам не нужен. Я не вижу никакой связи между заговором и походом. Нас интересует только поход. Надо отбрасывать лишнее, знаешь ли. Лишнее? Не знаю. Пока рано говорить о лишнем. К тому же заговоров может быть несколько, если учесть, что премьер-министр и император по-разному смотрят на право тюрок Великой Степи получать на императорской службе генеральские звания. Это же вы мне сказали сегодня, да? «Так, теперь это ваш Джоу», — продолжил Юкук. «Он, конечно, про вас знал давно, но вот сейчас захотел пообщаться. Говорит, что официально не знаком с идеей похода и не одобряет поход. Хочет использовать вас для каких-то целей. Похоже, что для выяснения фактов об этом самом походе. Но это еще точно неизвестно. Каких именно фактов? Увидим». «Так подождите, господин. Вы говорите, что нет прямой связи между двумя визитами карлика, заговором и походом. А это как раз самое интересное есть?» «Мне кажется, Джоу все-таки признал, что сначала он или его подчиненные с его согласия хотел меня просто убить», — продолжал я свою мысль. «А вот сейчас передумал и решил вместо этого со мной познакомиться». Давай все ж попробуем понять, почему. Тут очевидна связь с походом. Но, допустим, Джоу узнал о моих возможностях при императорском дворе. Ведь я могу узнать, сам знаешь, от кого про этот поход, больше, чем даже он сам. Но то, что моя завтрашняя поездка на границу для выяснения подробностей о походе будет куда эффективнее, чем усилия его людей, это очевидно. Он меня использует. Я его. Так что пока мы в союзе. Откуда он все про меня знает и знает давно, для нас с тобой не секрет. Наконец узнали, через кого именно. Тут Юкук мрачно кивнул. В любом случае он держит меня за горло. Будет пока что выкачивать из меня информацию. И использовать возможности торгового дома для своих целей. Вопрос в том, как... Нам этот союз Джоу употребить для достижения нашей цели, а именно, чтобы не было никакого похода. Ведь это то, что нам нужно. Не больше. Хорошо, допустим, — неохотно признал мою правоту Юкук. Ну и самое важное. Очень важное. Канцелярия премьера действительно готовит поход на Запад, а именно на наши города. Это факт. Он подтверждается всеми нашими глазами и ушами, а также дядюшками. Цели похода не ясны, но в принципе представимы. Отодвинуть границу, взять под контроль еще часть пути. Возглавит поход заклятый враг премьера, пользующийся, однако, милостью императора. Связи между походом и заговором пока не видно. Хотя, вот вам вариант. Пытаются убрать полководца подальше от столицы, чтобы он не мешал заговору. Связь похода судьба Мелека? Да, возможно, но какая, неясно. Далее. Почему премьер хочет дать своему врагу мощную армию? Непонятно. Наверняка ведь для того, чтобы нанести ему какой-то ущерб, а не наоборот. А какой тут может быть ущерб? Ну, это просто, — сказал я. Ань Лушань лишается в этом случае своих трех пограничных округов. И хотя он получает другую армию, но уходит с ней далеко на запад. И надолго, на год или больше. Вот и все. Значит ли это, что премьер тоже в заговоре против императора? А кто ж его знает? Хотя что-то важное мы только что сказали, Юкук. Сказали, но упустили. Вот это чувство меня в последние дни тревожит, что уже многое ясно, но нет времени сесть и подумать. — Да, — задумался Юкук. — Ну, так или иначе, вы уже очень много узнали, господин, а после поездки узнаете еще больше, и мы постараемся. Главное, что поход не будет неожиданным для Самарканда. А что вы еще можете сделать? Убить премьер-министра? Что я могу сделать? Самое простое — отправиться домой, готовить армию, — поднялся я. Стотысячный корпус — полный кошмар. Он сметет черных халатов и захватит весь Сокт. И вот тогда наши с тобой дела, Юкук, будут очень плохи. И мне только останется, что дружить с господином Джоу. Или мы отобьем первую атаку. Но тогда имперцы втянут Сокт в войну на несколько лет, а это еще хуже. И все наши труды последних лет впустую. Посмотрим, что думает по этому поводу некто Ань Лушань. Все, пора. Ехать до встречи через полтора месяца. Отвлеки Сангака, чтобы он не вздумал предлагать мне плов перед отъездом. Мне предстоял тоскливый путь. Тоскливый потому, что нет худшего развлечения, чем ехать в любимые места, сопровождая собственного тюремщика. Лоян — город редкой и тихой красоты. Но попробуй посиди в очаровательном ресторанчике на берегу журчащего канала, в чьей воде и купают свою зеленую листву ивы в сопровождении унылого господина Ду. Он непременно скажет, что для него тут дорого, или что ему не нравится лицо хозяина, и что за углом есть ресторанчик получше. Хотелось бы оставить этот уголок нежного Лояна, да и весь город для более веселых случаев. Но господин Ду, чуть раскачиваясь в седле второсортного казенного степного конька, совершенно незапоминающийся внешностью, к счастью, вел себя достаточно вежливо и разговорами не докучал. Зато его неприметный скакун понравился моей мышке, и я тихонько злобствовал в седле. Ну, попробуй объясни глупой лошади, что за штука такая неподходящая знакомство. Объяснить я мог бы. Неподходящее знакомство — это, кстати говоря, еще и когда к тебе приходят по четвертым дням недели. Счастливая, как утренний зяблик, возлюбленная императора в сопровождении маленькой свиты. А ты хорошо знаешь, что и этот визит трудолюбиво зафиксирован кистью твоей второй тени — какого-нибудь торговца веерами, давно уже маячащего на главной улице своего квартала. Как это ты уедешь на целых два месяца? Но мы не закончили лечение, — засияла она дразнящей улыбкой в вечер того самого дня, когда господин Джоу решил со мной подружиться. — Эй, израненный в боях чужестранец, по каким это делам ты хочешь оставить бедную актрису одну на такой долгий срок? Она просто умрет без твоих рук. Да-да, продолжай, вот там я сегодня споткнулась, чуть растянула ногу, а под твоими руками все так быстро проходит. Ты в этой поездке хочешь заработать денег, да? А почему ты ни разу не просил денег у меня? Ведь никакого труда, это даже будут не мои деньги. Ну вот что, решено, — закончила она, снова опуская лицо на льняную подушку, — решено. У тебя есть приказ самой Гуйфэй. Поедет, ну, поедет твой заместитель. Сделку или что там еще ты готовишь с Сань Лушанем? Кстати, он ведь еще и мой приемный сын. Оплатит императорская казна. Как просто! И она чуть покрутила на лежанке ягодицами, блестевшими от меда, смешавшегося с ее потом. И тут со мной что-то произошло. Может быть, я слишком долго сдерживался, терпя неожиданную утрату своей свободы. И вообще всю эту идиотскую ситуацию, когда именно ей я ничего не мог объяснить, именно ей мне столь много хотелось сказать. Моя рука поднялась к темным доскам потолка бани и хлестко опустилась на самую аппетитную часть ее тела. Сила удара испугала меня самого, но мне уже было все равно. — Тебе нужны подданные, выполняющие твои приказы, уважаемый Гуйфэй, — проталкивал я слова сквозь сжатые яростью горла. — Но меня среди них не будет никогда. Мне не приказывает никто. Тут память непочтительно подсказала мне. Вице-дрогающегося господина Джоу, выговаривающего свои «хо-хо-хо», и ярость моя еще усилилась. Если еще хоть раз ты попытаешься указывать, что я должен делать, — давился я словами. — А-а-а! — жалобно сказала она тонким голоском. Я замер. — Варвар! — всхлипнула она после короткой паузы, пытаясь повернуть голову и рассмотреть содеянное мною. — Жуткий степной варвар! Как ты мог? Ведь это увидят служанки. О, какая боль! Мое сердце жалось. В тоске мгновенного раскаяния упал лицом в чуть вспухшую плоть ее ягодиц и пытался зарыться в нее лицом. — Ах, да, да, — прошептала она, — ударь меня еще раз. Какое необычное ощущение. Иди сюда, иди сюда. Перед моими глазами как будто засиял золотой свет. Наши с ней тучи прорвались дождем одновременно и сразу, с невероятной силой, и на наш двухголосый стон приоткрылась дверь бани, и в щели показалось озабоченное лицо Лю. Мгновенно оценив ситуацию, она удовлетворенно кивнула, снова исчезая. Я вздохнул, провожая это прекрасное воспоминание, и с содроганием увидел справа от себя висячие усы господина Ду и скрывавшую остальную часть его лица коническую соломенную шляпу. — Сейчас начнется степь, господин Мань, — вежливо сказал он. — Не хотите ли сократить путь? Я очень неплохо охочусь на птиц, и некоторые из них бывают довольно вкусны. — И я от позорного страха перед спором с ничтожным Ду провел неделю без какого-либо подобия мытья перед сном, рыся напрямую через голые степи. Надо признаться честно, скучный Ду в степи преображался. Он оказался великолепным охотником. Птицы как будто сами летели на стрелу его маленького арбалета. А вкус некоторых из них почти примирил меня с фактом существования господина Ду. Тем более, что по вечерам он не докучал мне разговорами, покрывая с помощью маленькой походной кисточки клочки бумаги и иероглифами. Скучные. Серые люди, постоянно ущемленные своей бедностью или невысоким рангом, — это очень плохо. Сколько раз я поддавался своим чувствам, жалея их за неудавшуюся жизнь, или стыдя собственного богатства и собственных успехов или подвигов. И столько же раз жалела своей слабости, потому что нет предела подлости, на которую способен маленький человек против большого, щедрого и великодушного, и нет предела изобретательности, с которой маленький человек находит оправдание собственным подлостям. Вот почему я каждый раз такой радостью нахожу в этих людях хоть какие-то таланты. Браво, господин Ду, вы, оказывается, совсем неплохой путешественник, очень полезное для вашего ведомства качество. И в конце концов, с кем я только не проводил ночи среди бескрайней пустоты великой степи, с ее четкими линиями и чистыми красками, синевой гор, бледной зеленью и голубизной закатного неба. Степь переживет нас всех, наших друзей и врагов, и будет показывать свою красоту все новым странникам. Собственно, господин Ду вел меня не по столь уж безлюдным местам. То там, то тут всадники возникали по вечерам маленькими кляксами туши на багряном горизонте и так же быстро исчезали с него. И ровно на седьмое утро мы увидели с очередного каменистого гребня неподвижно стоящие тоненькие столбики дыма в долине, а вокруг них очень странный пейзаж. На равнине серые прямые линии города среди чахлой сероватой зелени. А дальше, на склоне длинной гряды, сотни, похожих на пчелиные соты, крошечных отсюда пещер. Шаджоу, — подумал я, — это напоминает громадный Шаджоу на западной границе империи, на развилке пути с его множеством гостиниц и с врывшимися в точно такой же склон мириадами пещерных храмов учителя Фо, с их летящими по каменным сводам улыбающимися феями и бодхисаттвами, с оранжевым муравейником сотен монахов, с хранящейся там громадой свитков, содержащих мудрость четырех сторон света. Впрочем, никаких оранжевых одежд при въезде в этот город мы не увидели. Одежда на людях были грязно-серые и невеселые. Что делать окраины империи? Мы уже приблизились к центру города, но длинные буроватые глухие стены городских кварталов повсеместно перемежались с целыми выводками серых куполов, из верхушек которых в пронзительное небо поднимались струйки сизого дыма. Юрты, войлок, камень и дерево степи. Город был странно пуст для такого солнечного утра. Только несколько верблюдов вяло передвигали как бы бескостные песочного цвета ноги в дальнем конце улицы и уносили вдаль опавшие горбы и в клочья грязной шерсти. Но стоило нам повернуть за очередной угол, как картина изменилась. Тут мы увидели несколько ловчонок, толпу людей, ощутили запах хлеба и баранины, и еще эта улица постепенно заполнялась ровным, приближавшимся гулом от десятков копыт, всхрапываний, вздохов коней, позвякивания сбруи, земля начала еле заметно покачиваться. Никто из прохожих не обращал на кавалькаду особого внимания. Видимо, отряд всадников на улице здесь не был событием. Да и сами прохожие были чем-то смутно похожи на проезжавших, в основном молодые мужчины. В конце концов, я был в пограничном округе, где большая часть мужского населения была военными, в свободное время обрабатывавшими свой надел земли или доверявшими это занятие родным. Если бы эти всадники оказались вдруг на чистых, запруженных многоцветной толпой улицах Чаняни, то посмотреть на них остановились бы многие. Эти равнодушные лица цвета земли, не знающие румяной судьбы, но знакомые с беспощадным ветром степи. Это расслабленная качающаяся посадка, говорящий о том, что в седле такие всадники могут спать целую ночь, как отправлять с седла всяческие естественные потребности, и, наконец, вооружение. Тут не было одинаковых небольших луков в тряпичных чехлах и одинаковых парадных доспехов. Воины аньлушане, похоже, считали особым шиком громадные тюркские луки, натянуть которые под силу только настоящим силачам. Луки эти, укрепленные у левого стремени, доставали им до пояса и с не выше. Еще эти воины не гремели без необходимости металлом. По случаю летней жары на них были лишь насквозь пропыленные длинные мундиры, которые в пешем строю доставали им до щиколотки. Может быть, броня, состоящая из множества худо-бедно связанных вместе пластинок, и путешествовала с ними у седла в одном из притороченных бесформенных мешков, но никаких попыток выставить это богатство на показ всадники аньлушане не делали. — Смотрите, смотрите, хорошо смотрите, господин Мань! «Вот воины империи, настоящие воины!» — услышал я негромкий голос. В нем звучала гордость, еще еле заметно, но явно обращенный ко мне, врагу и шпиону, намек на угрозу. Это был господин Ду. Он вытянулся, расправил плечи, он был спокоен, как никогда за время нашего знакомства, но голос его готов был вот-вот прерваться, а глаза, обращенные на всадников, влажно блестели. Я внимательно посмотрел на него, а потом бесстрастно перевел взгляд на ехавших мимо нас расслабленным шагом пограничников. У половины были светло-рыжеватые волосы, и глаза их были зелеными или синими. У многих волосы были распущены по плечам и заплетены в косички. Это были кидани. Воины империи, защищавшие ее границы от тюрков кидани, и были сами по большей части киданями. Не то чтоб я этого раньше не знал, но одно дело знать, другое — увидеть. В пограничных войсках империи, как в любых других, мог служить кто угодно. Выходец из Корео или Пэкче, или Силы, кидань или уйгур, или карлук. Или любой другой тюрок великой степи, а то и полосугди из полутюрок, типа меня или, в конце концов, самого аньлушане. По столице десятками тысяч ходили представители всех народов, окружавших империю, и чувствовали себя там как дома. И все же вид обряженных в имперские мундиры, такие же кидания, как те, что находились по ту сторону границы, вызывало у меня странное, тревожное чувство. В голове мелькнули мысли, а как вообще отличить этих кидани, защитников империи, от тех кидани, которые считались их противниками? А что будет, если они договорятся? Но господина Ду эти неприятные перспективы не пугали. Он смотрел на воинов империи и восхищался ими до слез. Днем мы с ним, наконец, помылись среди множества земляноликих мускулистых людей. Некоторые из них были жутко исполосованы шрамами. И даже поспали в тесной клетушке бок о бок, как накануне в степи. Гостиниц получше тут не было. После чего я в одиночестве отправился в губернаторский дворец, сильно уменьшенную копию императорского дворца в столице, и пообщался там с безмятежными офицерами охраны. Маниах поставки войлока округу, и еще встретиться лично с Зедуши поговорить, — четко доложил я, — он знает о чем. — Будет доложено сегодня же. Но для вас же лучше прийти завтра, — загадочно отрапортовал молодой пограничник. А потом после паузы смягчился и добавил, — он сегодня немножко, как бы это сказать, отдыхает. Я кивнул, развернулся и тронулся обратно, не представляя, чем я буду заниматься до завтрашнего утра. Закат застал меня в большом и заполненном одинаковыми, как братья, мужчинами, дворе нашей гостиницы, по краям которого исходили паром и дымом жаровни. В дальнем углу двора я с некоторым удивлением увидел господина Ду. Его окружала толпа офицеров, которые, как мне показалось, смотрели на него с обожанием. Он что-то говорил нараспев, и свита его время от времени раздражалась радостными воплями. «Наш господин Ду, значит, хорошо находит общий язык с военными. Ну что ж, почему бы и нет?» А я подсел со своей немалых размеров миской группе офицеров постарше и счел необходимым заказать на всех целый доу рисового вина, заранее содрогаясь по поводу его качества. Жест был воспринят как должное. — Что, сагдиец, торгуем на старости лет, а раны не болят? — услышал я хриплый голос, невнятно произносивший слова, что говорил об отсутствии зубов и, конечно, с очень странным акцентом. «Полукидань, полуханец», — размышлял я, глядя сквозь винный туман в голове на поросшего седой щетиной офицера с куском разваренного дымящегося мяса в нечувствительных к жару пальцах. «И где это я его видел? И откуда он знает про мои раны? А, он же мылся рядом со мной, стражу другую назад!» «Да чего этим ранам болеть?» Подумаешь, порез на лопатке, еще стрела в правое плечо. Вот если бы кости обломали копьем, вот тогда дал я правильный ответ. Офицер кивнул, признавая справедливость моих слов. Мы с ним подняли на уровень бровей чашечки с желтоватым вином, приветствуя друг друга, как братьев по оружию. — Чем торгуем? — поинтересовался офицер, чмокая губами и не очень одобряя вино. — Уже разбогател, наверное. — Еще бы мне не разбогатеть. Уже второе поколение моей семьи владеет торговым домом, — пожал я плечами. — Вот и я тоже выучился. Что ж мне всю жизнь по степям скакать? Год уж не те сагдийцы, — печально покивал он. — Все сагдийцы торгуют. Небось, живешь в столице, ну или в Лояне. К нам оттуда редко заезжают, да нам и не надо. О чем со столичными говорить? Ты вот, небось, шелком торгуешь. Ну, шелк — это... — неопределенно отозвался я, воздев глаза к небу. — Я вам войлок привез. Вот этот товар мне понятен. Неплохой войлок, года на два его хватит, не меньше. Это опять был правильный ответ. И мы с офицером и его товарищами снова подняли чаши. И разговор о хорошем войлоке стал общим. Из него скоро выяснилось, что половина сидевших на нашем ковре уже не в строю, но отлично живут в Фэньяне и окрестностях, а к вам, в империю, переселяться не спешат. Здесь у каждого своя земля, у вас все дорого, а еще какая охота тут в степи. Шкуру настоящего барс хочешь? Да будь хоть завтра утром. А кидани, — поинтересовался я. Ну, те, которые по ту сторону. Сейчас мир, — проговорил сквозь мясо какой-то ветеран. Сам очевидный кидань. Ну, а потом насчет охоты с ними всегда можно договориться. Ты вот лучше скажи, ты сам-то давно в последний раз был в бою. И где? Талас. — честно ответил я, — 4 года назад. — У-у-у, куда тебя занесло? — дружно запели ветераны. — Да, веселенькое было дельце. — Ты вот спроси сегодня у них, там, в империи. — У них, — в очередной раз отметил я. — А что было у Таласа? — Думаешь, скажут, они и слова такого не слышали. О нас, если говорят только о победах, да и то два слова. — Да какое там дельце! — проговорил я, чуть раскачиваясь и прислушиваясь к приятному гудению в голове. — Битвы не было. Утром в строй и ждешь. И вот у горизонта пыль до неба, и облаком катит тебе в глаза. Показываются из пыли всадники, с визгом пускают стрелы, крутят кривыми клинками, всматриваешься в пыль и видишь, что вроде не исчезли. Только разведчики их так и носят прямо по нашим рядам, да еще в наших мундирах, — добавил я не без удовольствия, — и так стоишь до заката. Битвы нет, а стрелы летят, люди падают. Где противник, сколько его, Непонятно, авось генералы знают. Да только вряд ли. И вот на второй день становишься в строй, и снова тучи пыли, снова ветер в глаза, и снова ничего. Ноги гудят, глаза нечем промыть, а битвы нет. И третий день, и четвертый, а на пятый в просветах между пылью видишь, что конница Карлуков, которая была слева, куда-то делась. И там пустота. Но это еще бывает. А вот когда видишь эту же конницу на возвышении, совсем с другой стороны, лицом к тебе, вот тут становится нехорошо. И дальше снова пыль, конница Карлука вроде бы качнулась вперед к нам, ряды наши начинают двигаться, двигаться, и все бегут, и все быстрее, вот когда самое веселое начинается, кошмар. Ну, я как-то вот живу. Ветераны на ковре вокруг меня шумно вздыхали и понимающе кивали. А я, полуприкрыв глаза, улыбался сам себе. Если бы командующий имперской армией Гао Сянджи знал, что его 35-тысячному войску противостоят всего-то 1006-7 черных халатов, наскоро собранных новым наместником Согда, грозная армия из Дамаска, последняя несбывшаяся надежда свергнутого дома Омейядов, к этому моменту была уже полностью деморализована, офицеры ее оттеснены с придворных армейских постов. А на что годится новая армия? Верна ли она ему? Новый халиф еще не знал. Как не знал, сколько продержится его власть? Тем выше оценил новый халиф, полученный от нас подарок, 11 тысяч пеших и конных самаркандцев и моих разведчиков, но даже и этого было бы недостаточно для того, чтобы победить. Победу наместнику халифа принесла конница Карлуков, первые 4 дня битвы, недвижимо стоявшие на поле боя на стороне империи. Карлукский Ябгу сначала смотрел на меня краем глаза. Подумаешь, имперский офицер посыльный от его союзника Гао в пыльном красном мундире. Может и подождать. А я молча рассматривал его шелковистые волосы, веером лежавшие на плечах, и редкий тахаристанский шелк его тяжелого халата. А потом сделал то, чего ни один природный ханец не допустил бы. Для человека из народа хань оказаться с непокрытой головой было верхом непристойности. Я снял шлем, и мои тогда еще длинные тюркские волосы тоже разлетелись по плечам. Я обгулениво повернул голову, сначала оценил во мне соотечественника, а потом глаза его встретились с моими и начали удивленно расширяться. Он очень хорошо знал, кто такой Нанидат Манях. И знал, что в лагере имперской армии этот человек находиться никак не мог. Но я был здесь, перед ним. И, глядя только что взошедшему на трон юноши в глаза, я сказал: «Самарканд ждет вас в гости, властитель, когда найдется время. А пока что я привез вам письмо от сестры». Сестра Ябгу, уже месяц наслаждавшаяся положением гости моей семьи, и лучше едой, и банями, и музыкой, и редчайшими на выбор шелками из наших хранилищ, хорошо понимала, что делает. Она напоминала брату, что нет такого кагана или ябгу, которому стоило бы навсегда поссориться с страной воды, с Огдом. И потому что для человека великой степи водяные города — это вечная мечта, об удовольствиях, от теплой ванны до горячего тела зеленоглазой танцовщицы. И потому что карлуки, чьи земли были зажаты между империей и Согдом, жили тем, что облагали караваны данью, а для этого караваны должны были как минимум идти через их территории. Если же границы империи будут отодвинуты слишком далеко на запад, то карлукам будет попросту нечего брать дань. Караваны пойдут уже по землям империи, а карлуки, оттесненные от пути на север, окажутся всеми забыты. И сестра в своем письме мягко напоминала новому властителю именно об этом, даже не намекая на свое положение добровольной заложницы. Ябгу очень быстро понял, кто и зачем приехал к нему в ставку. Но ему, только-только осваивавшему подушки своего трона, еще предстояло понять все прочие особенности ситуации. Не в последнюю очередь то, на что годится его нынешний союзник Гао Сяньджи, если через имперские боевые порядки свободно скачут туда-сюда разведчики некоего маньяха из торгового дома маньяха, да еще и он сам. Молодой предводитель Карлуков очень медленно, но верно осознавал, что, может быть, оказался не совсем на той стороне, на которой следовало. Висела тяжелая пауза. «Если властитель позволит, я заверну за ответом, но хотя бы завтра», — прервал я эту паузу. «Хотя можно и по-другому. Когда вся эта глупость закончится, может быть, вы просто пожалуете к нам, Самарканд, в качестве дорогого гостя?» Юноша благодарно махнул рукой, отпуская меня. То был четвертый день изнурительной битвы, которую каждая сторона смертельно боялась начинать всерьез. На пятый день все изменилось. Огромный груз лежал в эти сутки на плечах юноши. Куда качнуться? В сторону империи. И завоевывать для нее мечами тюркских воинов прекрасный Согд? Или в сторону халифата, владеющего Согдом? Халифаты, чьи властители так далеко отсюда. В итоге этих размышлений ночью, перед пятым и последним днем битвы, Ябгу снял свой лагерь и аккуратно поместил его между имперским и нашим лицом к покинутым союзникам. «Великая степь сказала свое слово», — сказала его молча и неподвижно. «До сих пор не знаю точно, бросил ли в тот день Ябгу свою кавалерию в бой, или кто-то из его командиров приказал какой-нибудь конной линии чуть подвинуться вперед на поле. Но когда утром пятого дня имперская армия увидела это движение конной стены сквозь пыль, солдаты Гао Сянджи побежали при первом же паническом крике, который всегда раздается в таких случаях: «обошли», «отрезали» или еще что-нибудь подобное, а бегущие гибнут. «А император в итоге простит», — таковы были мои прощальные слова, обращенные к Ябгу. И я, кстати, оказался прав. Императору хватало забот с восточными тюрками, киданиями на другой границе, где я находился сейчас, через 4 года после битвы у Таласа. Слишком долго обижаться еще и на западных тюрок ему было невыгодно, тем более что на том же тюркском западе возникла новая сила — уйгуры. Лучше было обидеться на собственного полководца Гао Сяньджи за его авантюру. Оставалось надеяться, что господин Джоу никогда не узнает всего о моих конных прогулках по полю боя у реки Талас. Достаточно и того, что он вообще знает, что я там был. А он бессильно наблюдал за нашими несущимися фигурками в имперских мундирах и тщетно посылал своих разведчиков на перехват 4 года назад. Как давно? Я потряс нетрезвой головой и почти пришел в себя. Пограничник слева хлопал меня тяжелой ладонью по колену в знак одобрения и утешения. Я подумал, что если его заскорузлой рукой провести по действительно тонкому шелку, шаньдуньскому или тем более лаоянскому, то за заусенцами потянутся нитки. И попробуйте объяснить этим ветеранам, что их рубят мечами и протыкают стрелами на границе, для того чтобы коллекционер Ни Жо Шуй продолжал собирать редкие свитки. Служанка или дочь господина Джоу покупала на дешевом западном рынке бледно-лазоревый с белой каймой шелк, мода этого лета. А Джоу Гун обнимал очередного любовника. Для пограничников империя — это закованные в броню ряды гвардии, которые, если повезет, понесутся сюда так, что степь закачается под копытами, и обратят врагов в безумие и ужас, а своих спасут или похоронят с почестями. Империя великих поэтов и музыкантов тут никому не нужна. Я поймал себя на мысли, что рисовое вино на самом деле не так уж и плохо, чуть смолистое, с приятной кислинкой. Ночь была прохладной, чадящий дым масляных плошек почти сладким. В дальнем конце двора раздавались ритмичные хлопки и вопли. Это нетрезвый господин Ду танцевал тюркский танец с мечом, бешено кружась на месте. И вдруг произошло что-то непонятное. Тех, кто помоложе, начало как будто сдувать ветром с ковров и подстилок. Мое поле зрения начали заслонять фигуры поднимающихся с мест людей. Нервно закачались огни светильников. Плоские пьяные лица на глазах менялись, становясь жесткими. Обмениваясь короткими и спокойными репликами, солдаты и офицеры быстрым и уверенным шагом двигались с гостиничного двора к слабо освещенным коновизям. Я бросил на ковер несколько монет и тоже вскочил на ноги. Я прошел достаточно войн, чтобы усвоить, если в действующей армии или пограничном округе, что почти одно и то же, происходит что-то непонятное, если так много вооруженных людей разом идут к коням, то безопаснее оказаться среди них, чем сидеть и ждать неизвестно чего, особенно если на тебе нет брони, и ты чувствуешь себя голым, как червяк шелкопряда перед заколкой для волос. В такой ситуации твоя броня — это стена солдатских тел вокруг. У коновизи я столкнулся с господином Ду, который, к моему уважительному удивлению, явно руководствовался той же логикой. Он неприязненно посмотрел на меня, кивнул и исчез в темноте вместе с своим посредственным конем. Мышка с тоской протянула к своему уносящемуся четвероногому другу нос. Глухой грохот копыт постепенно наполнял улицы. Темные конные толпы на глазах оживали металлическими проблесками. Из седельных сумок на скаку с лязгом извлекалась броня и вооружение. Вокруг меня была высококлассная армия. Никто не кричал и не вопил. Никто не загораживал улицу. В темноте звучали спокойные, краткие команды. Ровные цепочки всадников уверенно текли в сторону южных ворот города, а потом вон из них, и я за ними. Но ведь юг — это в сторону сердца империи, а вовсе не в степь, — подумал я, переходя вслед за всеми на рысь. Что это, большая война? Фэньян обошли? По дороге неслись уже хорошо организованные конные отряды. Люди, успевшие нацепить броню, каким-то образом оказывались впереди, по бокам мелькали темные фигуры охранения. «Я!» — раздался крик откуда-то из черноты, и потом оттуда же ржание далеких лошадей. Повинуясь негромкой команде, мой отряд двинулся в голую степь, туда, где мигали редкие огоньки, никто не отстал. Большие тюркские луки один с другим появлялись в левой руке то одного всадника, то другого. Из тьмы донеслись тоскливые звуки, похожие на голос флейты, тянущие печальную ноту. Один голос, другой, третий. Ветер и флейты! Ветер рыдает над степью голосами варварских флейт! — услышал я знакомый голос над ухом. — Это не флейты, господин Ду. Не без удовольствия сообщил я невесте, откуда взявшемуся моему тюремщику. Он, похоже, всерьез старался меня охранять. Это такие свистки, которыми тюрки из степей подзывают лошадей. У каждой дудочки свой голос, лошадь узнает его среди всех других. Басом загудели тетивы вокруг меня, и отряд еще быстрее устремился к приблизившимся огням, затем разом перешел на галоп. Столь блестяще выученного войска я не видел никогда. А потом нас обогнали справа и слева невидимые во тьме другие отряды. Наши же люди перешли на шаг, и напряжение исчезло. Мы были у каких-то длинных высоких стен, освещенных редкими масляными плошками. Под стенами дергала ногой умирающая лошадь и лежало несколько тел в черных лужах. Они напали на склад, раздались голоса. Растащили бы, глазом не моргнешь. Кажется, мы успели, склад цел. — Я думал, что с киданиями мир, — сказала соседскому пограничнику. — Ну, вообще-то мир, — кивнул он без особого интереса, осматривая мой гражданский наряд. — А вот эти грабили и будут грабить. — Это, наверное, опять лоуланьский князь. Ему каган не указ. — А может быть, и указ? Кто ж их там знает? — Кто такой лоуланьский князь? — спросил я, переводя дыхание. — Да один владыка ада знает, — равнодушно ответил воин и зачехлил ненужный уже лук. — Кто угодно в степи назовется этим самым князем и рванет через границу грабить. А что зимой будет, когда с кормом для лошадей начнутся проблемы, не передать? Вот это у нас и называется миром сагдиец. И тут по рядам как будто прошел вздох. Всадники начали вытягиваться в струнку, становиться теснее. Впереди начало образовываться пустое пространство вокруг группы конных, остановившейся у стены, скачавшимися по ней конусами света. Предводитель этого отряда, напоминавший водруженную в седло бочку для купания, с торчащей из нее большой головой, недвижно застыл над телами погибших. Потом втянул голову в плечи и нахохлился, как большая хищная птица. Рядом со мной я опять увидел господина Ду. Он неподвижно смотрел на этого человека широко раскрытыми глазами. — Ты зачем приехал, отец? — Мы все уже сами сделали! — прозвучал веселый крик и смех на несколько голосов. Я прикоснулся носком к серому боку мышки, попросил соседей посторониться и медленным шагом начал приближаться к светловолосому великану. Тот попытался сфокусировать на мне водянистые глаза. Он, очевидно, был так же пьян, как и многие из собравшихся в боевые отряды. — Господин Це души трех округов, славный полководец дома Тан, — поприветствовал я его на ханьском и продолжил, переходя на сагдийский, — давно не виделись, братец. —